На льду. На следующее утро после завтрака все поспешили к пони. Карлина первая подбежала к забору. «Доброе утро!» — поздоровалась с ней Конни и погладила между ушами. Но недолго. К ним уже протискивалась Жозефина. «Не волнуйся, и до тебя очередь дойдет!» — успокоила лошадку Конни и почесала ее густой мех. Сейчас, зимой, он стал еще плотнее и пушистее, чем обычно. Она заметила это и во время чистки, когда щетка и гребень глубоко погружались в длинный мех. Жозефине нравилось, когда ее чешут. Как всегда, она терпеливо стояла на месте и легонько била копытом. «У пони зимние подковы», — предупредила госпожа Беренс. «Так что будьте осторожнее, когда станете их чистить». Конни еще накануне заметила под подковой резиновое кольцо. «А для чего они нужны?» «Благодаря зимней набойке снег не скапливается под копытами», — объяснила госпожа Беренс. «Снег?» — Ларс ухмыльнулся. «Какой такой снег?» «Он еще появится», — засмеялась госпожа Беренс. «По крайней мере, если верить прогнозу погоды». «Но ведь прогнозам верить нельзя, правда?» Затем они снова позанимались в манеже. «Скукота!» — проворчала Верена. «Хочу на улицу. Почему мы здесь? Так я и дома могу покататься». «Потерпи. Сейчас разогреемся и сделаем небольшой круг по улице», — успокоила ее госпожа Беренс. Конни наклонилась вперед. «Ты слышала?» — прошептала она Жозефине. «Здорово, правда?» И действительно, после разминки пони один за другим рысью выбежали на улицу. Пони Селины был привязан к лошади госпожи Беренс. В помещении она могла ездить одна, но на улице только так. «А когда пойдем галопом?» — поинтересовалась Верена. Не успели они проехать и пару метров. «Сначала шагом», — объяснила госпожа Беренс. Она возглавляла отряд, а господин Беренс его замыкал. Конни шла предпоследней, потому что Жозефина опять лентяйничала. Ну, как всегда. Они все сильнее отставали от группы. Хорошо, что в какой-то момент другие остановились на берегу замерзшего пруда и подождали их. «Смотрите, как красиво!» — воскликнула госпожа Беренс. Морицу было мало просто смотреть. Он спрыгнул с пони и передал поводье Ларсу. «Подержи Макса!» Морец подспешил к пруду и, стоя одной ногой на берегу, бил другой по льду. «Лед крепкий!» — закричал он. Ларс передал Макса и Нера Анне с Конни и помчался к другу. «Морец! Ларс!» — взволнованно закричала госпожа Беренс. «Уходите оттуда немедленно!» «О, не волнуйтесь, лед толстый!» — ответил Морец и подпрыгнул. «Морец!» — в ужасе завопил господин Беренс. Конни тоже испугалась, но Морец только засмеялся и вместе с Ларсом вернулся на берег. «Вы с ума сошли?» — ругалась госпожа Беренс. «А если бы вы провалились?» Морец усмехнулся. «Ну, промочили бы ноги. Там глубина мне до пупка. Я здесь летом плаваю». «Оказаться подо льдом можно даже на мелководье», — серьезно объяснила госпожа Беренс. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас выходил на лед. Ясно?» «Если не послушаетесь, мы отправим вас домой», — добавил господин Беренс. Смущенные, Морец и Ларс сели на своих пони. «Вы такие идиоты!» — прошипела Верена и проехала мимо них. «Ведете себя, как в детском саду!» В обычной обстановке Морец и Ларс не оставили бы ее комментарий без ответа, но сейчас предпочли промолчать. После прогулки ребята ухаживали за лошадьми. Конни вычесала гриву Карлины, ей даже разрешили погладить маленькую Лизелотту. Кобыла не всем это позволяла, а вот Конни к своему же ребенку подпускала. У малышки тоже был длинный зимний мех. «Ты такая милашка!» — выдохнула Конни. Лизелотта толкнула ее мордочкой и радостно отпрыгнула. Конечно, Конни не забыла и Жозефину, и та радостно фыркнула девочке в лицо, обдувая ее теплым дыханием. Эта пони так любила ласку, что ее можно было гладить бесконечно.